Глава третья. Мэгги. В ожидании ужина я стою у окна, словно часовой, и наблюдаю за происходящим в нашем тупике. Однако, случись что, я никому не смогу сообщить, да и помочь тоже. Пользы от меня, как от беззубого сторожевого пса. 40 лет назад, когда я сюда переехала, улица выглядела гораздо симпатичнее. Жильцы следили за своими владениями, и одинаковые ухоженные домики радовали глаз. Теперь все иначе. Гаражные ворота выкрашены как попало, повсюду уродливые пластиковые окна и входные двери из ПВХ. А вместо пышных зеленых лужаек дома окружают мощеные дворы, чтобы было куда ставить вторую, а то и третью машину. В общем, не улица, а 50 оттенков серого. Из нашего конца тупика просматриваются обе стороны дороги. И свой дозор я обычно начинаю слева. Участки, расположенные там, стоят дороже, потому что их задние дворы выходят на школьную игровую площадку. Номер 29, последний дом, который я могу разглядеть, не прищуриваясь. С ним у меня связаны самые печальные воспоминания. Несколько лет назад маленький мальчик Генри, всегда такой милый и вежливый, чуть не погиб там во время пожара. Спасатели успели его вытащить, но он сильно угорел и получил серьезную травму мозга. Мать так и не смогла себе этого простить, и семья распалась. Однако я заметила, что ее муж и две их дочки, Эффи и Элис, недавно вернулись обратно. Надеюсь, теперь судьба будет к ним более благосклонна. Дальше я перехожу к правой стороне. В соседнем доме живет Элси. Мы с ней старожилы этой улицы. Переехали сюда с разницей в 3 месяца и очень быстро подружились. Она знает больше секретов об этом доме, чем Нина. Как же я скучаю по нашей болтовне. Она весь день держит шторы открытыми, даже когда на улице темнеет, и закрывает их только перед сном. Думаю, ей стоит быть осторожнее. Все-таки возраст, да и живет одна. Замечаю знакомую бело-зеленую заставку на ее большом телеэкране и догадываюсь, что она смотрит сериал «Жители Ист-Энда». Я тоже люблю мыльные оперы. Раньше мы обсуждали последние серии за чашкой кофе в четверг после обеда. Интересно, как быстро я смогу восстановить пропущенные сюжетные линии после столь длительного перерыва? Меня снова подмывает попросить Нину отремонтировать телевизор. Но тогда она будет думать, что делает мне одолжение. Да, похоже, желая досадить ей, я готова идти на любые страдания. Небольшая белая машина с люком на крыше подъезжает к дому Элси и, постояв минуту, едет дальше. Наверное, адресом ошиблись. Внезапно осознаю, что за мной наблюдают, и оборачиваюсь. Нина делает вид, будто только что вошла. Но я-то чувствую правду. Мне не впервой быть объектом чужого молчаливого внимания и осуждения. Привыкла не подавать виду. У нас не бывает искреннего общения. Постоянная ложь и нежелание говорить на чистоту стали для нас нормой, окончательно отрубив шансы на нормальные отношения. «Готова спуститься?» — спрашивает она, улыбаясь в ответ. Она бережно берет меня за руку и помогает сойти по ступенькам. В столовой садится на свое обычное место рядом с окном во главе стола. Я через 2 стула от нее. Фрамуга приоткрыта. И я чувствую легкое дуновение ветра на моих волосах, от которого по шее и плечам пробегают мурашки. На столе бутылка вина. Удивляюсь неожиданной щедрости, но Нина наливает только себе. Мне не предлагает. Знает, что я соглашусь. И, перехватив мой пристальный взгляд, отворачивается. Я привычно молчу и отхлебываю теплую воду из стоящего передо мной пластикового стакана. В качестве аккомпанемента для семейного ужина она снова выбрала сборник хитов «Абба» на старой пластинке. Настолько заезженный, что допотопная игла то и дело перескакивает, и слова песен теряются в шуме и потрескивании. Однажды я неосторожно предложила ей купить альбом на компакт-диске, чтобы нормально, без помех, слушать музыку. Посмотрев на меня с нескрываемым отвращением, Нина напомнила, кому когда-то принадлежала эта пластинка, и заявила, что избавиться от нее было бы кощунством. «Мы ведь не можем менять вещи просто потому, что они стареют, так ведь?» — многозначительно добавила она. «Порядок песен помню наизусть. Раздаются вступительные аккорды SOS. И я не могу удержаться от усмешки, естественно, лишь мысленной. Юмор висельника. Кажется, так это называется». Нина берет ложку и выкладывает мне в тарелку самый большой кусок курицы с дополнительной порцией овощей, щедро сдобренных соусом. Сама же обходится гораздо меньшим. После такого ужина я весь вечер буду мучиться от изжоги. Однако не жалуюсь. Благодарю ее и говорю, что пахнет очень аппетитно. «Помочь?» — спрашивает она, и я киваю в ответ. Подойдя ко мне, нарезает мясо ножом на маленькие кубики и возвращается на свое место. «Что интересного на работе?» — спрашиваю я. «Ничего. Народу много?» Судя по толпе детей, играющих на улице, уже начались пасхальные каникулы. «Все-то ты замечаешь из своего вороньего гнезда. Просто наблюдаю. Курица наполовину сырая. Но я молчу и окунаю кусочки в соус, чтобы замаскировать тошнотворный вкус. Сегодня с утра были дошкольники, так что пришлось попотеть», — продолжает Нина. «Некоторые родители просто сваливают на нас детей, будто мы няньки, а сами сбегают за покупками. Суть нашей программы — читать вместе с детьми. Но есть женщины, которые тяготятся материнством, так ведь?» Кусок картофеля падает с ее вилки на стол. Она дважды пытается поддеть его, размазывая соус по тонкому светлому кружеву. Ненавижу, когда она стелит эту скатерть. Ее шила моя бабушка незадолго до своей смерти. У нее был рак груди. Меня так и подмывает сделать Нине замечание, но я прикусываю язык и делаю вид, что ничего не произошло. «Кстати, Луиза снова беременна», — говорю. «Кто это?» «Луиза Торп из 18-го дома. Ее муж таксист». «С чего ты взяла?» «У него на машине стоит желтый фонарь, такой с шашечками». «Нет», — она мотает головой. «Откуда ты знаешь, что она беременна?» выдавливаю из себя улыбку. «У нее появился животик. Еще пару недель назад его не было, а тут...» Осекаюсь, понимая, что подняла скользкую тему. К сожалению, слишком поздно. «Когда у меня начал расти живот, ты не была столь наблюдательной, а?» — спрашивает Нина, сверля меня взглядом. «Пожалуй». Откликаюсь я и опускаю голову, делая вид, будто увлечена едой. Комнату словно пронзает ледяной ветер. «Я и сама заметила только на 6-м месяце», — вспоминает Нина. «У меня не было ни токсикоза, ни тяжести, ни усталости, ничего. Все складывалось удачно». Я еще ниже опускаю голову. «До определенного момента», — продолжает она, «все складывалось удачно до определенного момента». Ее тон не предвещает ничего хорошего. Надо бы сменить тему. Но я свои новости уже исчерпала. Нина с грохотом роняет приборы на тарелку. Я вздрагиваю и молча наблюдаю, как она поднимается, достает вторую пластинку из двойного альбома и ставит песню «Does Your Mother Know?», одну из самых заводных у Абба. «Does Your Mother Know?» «Знает ли твоя мать?» Едва раздаются первые аккорды, Ее лицо светлеет, и она принимается подпевать. «Помнишь, мы всегда под нее танцевали? Брали расчески вместо микрофонов и пели. Я за мужчин, а ты за женщин», — внезапно заявляет Нина и подходит ко мне. Я сжимаюсь, не зная, чего ожидать, но она лишь протягивает руку. «Прости, я уже слишком стара для этого», — пытаюсь отговориться я. «Отказы не принимаются. Приходится встать. Просто нет выбора». Мы выходим на свободный пятачок комнаты. Нина, приплясывая, берет меня за руки и начинает вести. И не успеваю я оглянуться, как мы уже кружимся по комнате, насколько позволяет моя ограниченная подвижность, словно две идиотки. На мгновение будто вернулись наши 80-е, когда мы точно так же дурачились, плясали и горланили во весь голос. И впервые за очень долгое время я ощущаю связь между нами. Как же это приятно. А затем вижу наше отражение в окне. Нет, Нина давным-давно не моя малышка, а я не ее мать. Припев начинает сходить на нет, и вместе с ним исчезают воспоминания о прошлом. Возвращаемся за стол и продолжаем мерзкий ужин, одинаково отвратительный обеим. Я пытаюсь завязать светскую беседу. Спрашиваю, какие у нее планы на завтра. Упоминаю имена нескольких ее коллег. И к тому времени, когда она заканчивает рассказывать мне о жизни людей, которых я никогда не видела, ужин к взаимному облегчению заканчивается. Я уже чувствую, как едкий желудочный сок начинает медленно подниматься вверх по горлу. И поспешно сглатываю. Сегодня полночи, придется сплевывать тошнотворную слюну в стакан рядом с кроватью. «Убрать со стола?» — вежливо предлагаю я. «Да, было бы неплохо». Начинаю складывать тарелки и приборы. «Отлучусь в ванную, а потом помогу тебе подняться наверх», — бросает Нина, уходя. Я оглядываюсь через плечо, чтобы убедиться, действительно ли она ушла. И поспешно делаю глоток вина прямо из бутылки. Оно оказывается сладким, как нектар. Я с наслаждением отхлебываю еще и тут же спохватываюсь. Вдруг она специально оставила его, чтобы проверить меня. Не желая попасться, доливаю в бутыль воды из чашки, а остатками смачиваю салфетку и пытаюсь оттереть жирное пятно на скатерти. «Не трудись», — снисходительно говорит Нина, появляясь в дверях. «Постираю в машинке при высокой температуре». «Но это же кружево! Расползется!» «Тогда выкину и куплю новую». С большим трудом сдерживаюсь, чтобы не ввязаться в склоку. «Готова?» — спрашивает она. Безучастно смотрю на улицу. Начало восьмого, а еще светло. Внезапно Нина хватает меня за запястье и впивается ногтями. Я вскрикиваю от боли и разжимаю кулак. Штопор, который я успела сунуть в рукав, с лязгом падает на стол. Однако Нина не отнимает руку, и ее ногти продолжают язвить мою кожу. Сжимаю зубы, стараясь не показать, как мне больно. В конце концов, она ослабляет хватку и отпускает руку. «Собиралась положить его вместе с грязными тарелками», — пытаюсь оправдаться я. «Не стоило так себя утруждать, сама уберу», — говорит она и кладет штопор в задний карман. Ее тон смягчается, будто этого недоразумения и не бывало. «Пойдем наверх?»